и персами, и эламитами, и медянами, и даже воинами из далекого Кермана, вели себя на удивление мирно. Они платили в лавках за товар и дивились на красоты города, как простые паломники. А уж как возрадовались вавилонские шлюхи, на которых посыпалось серебро за десяток минут необременительной службы. Любопытные мальчишки подходили к незнакомым воинам, трогали и убегали, прячась за матерей, пугливо глядящих из дверей домов. Те еще не знали, что в сдавшихся городах баб трогать не велено, и удивлялись. Многие помнили, как входили в город воины царя Синнахириба. Пусть бог Нергал терзает его в преисподней. На возвышение взошел персидский царь в позолоченном доспехе. Громила с бычьей шеей навис над сухоньким старичком, каким казался Мардук Аплаэддин. Пожилой царь поднялся, поклонился Ахимену, вызвав вздох огромной толпы, и заговорил. «Дети мои, сегодня я передаю царскую власть достойнейшему из владык. Слушайте его и почитайте. Он за короткое время сотворил столько, сколько сделал не каждый бог. Благословляю вас!» И Мардук Аплаэддин снял с себя царское ожерелье и надел на Ахимена. Потом передал скипетр. Толпа потрясенно молчала. «Проси, чего хочешь», — тихо сказал Ахимен. «Верни меня домой, великий царь», — так же тихо попросил его почтенный купец Тапцели Мардук. «Я скучаю по своему садику». «Дети мои!» — вещал с возвышения перед входом в храм Исагила чудесным образом спасшийся от Каль-Ан-Мардук. «Сам великий бог явился мне и сказал, что призывает к себе на небеса». Толпа ахнула. Улица процессий могла вместить чудовищное количество народа, и она его вместила. Любопытные сидели даже на стенах, что ее окружали, свешиваясь гроздьями. Не бывало еще такого, чтобы сам Бог живого человека к себе призвал. Чудо! Толпа внимала. Некоторые поднимали на руки детей. «Открыл мне сам Мардук тайну великую и поручил вам ее поведать. Мы, жрецы великого Бога, знаем множество имен его: Адду, Арануна, Ашару, Бел, Намару, Ашар-Алим, Ашар-Алим-Нуна, Туту, Зи-Акина, Зикку, Агаку, Шазу, Зиси, Сухрим, Сухгурим, Захрим, Захгурим, Энбилулу, Эпадун, Гугал, Хегал, Серсир, Махал, Гил, Гелима, Агелима, Зулум, Мумму, Зулум-Умму, Гизнумун-Аб, Лугал-Абдубур, Пагал-Гуэна, Лугал-Дурма, Думудуку, Лугал-Дуку, Лугал-Шуанна, Ируга, Иркингу, Кинма, Эзискур, Нибиру. Вот имена его. Ашшуром называют великого Мардука ассирийцы. И великий бог открыл мне еще одно имя свое». Жрец патетически воздел руки, а в толпе начались обмороки, не иначе от чувств. «Ахура-Мазда — одно из имен Мардука, что созвучно с Ашшуром, но означает «бог мудр», —

Интересные времена мы живем.